пророк Исаия говорит такие слова: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Эти слова определенно говорят, что Господа можно искать только в определенное время, и призывать Его можно только тогда, когда Он близко. Бывают времена, когда Бог становится очень близко к человеку, но человек не замечает Его, а потом Он уходит от них. И потом они начинают кричать, но Он уже не подходит к ним. Вот Христос сказал: «Доколе я в мире, я свет миру». В другом месте Он иудеям говорит: «Будете искать Меня и не найдете, и куда Я иду, туда вы прийти не можете». То есть, если мы в свое время не ходим за Иисусом, как последователи Его, то придет день, когда Иисус пойдет туда, куда мы не сможем прийти. Иисус говорил явно о своей смерти. Об учениках своих Он сказал так: «Чашу Мою, которую Я буду пить, и вы будете пить, и крещением, которым Я буду креститься, вы будете креститься». Другими словами, вы пойдете за Мною туда, куда Я пойду. Он им пообещал, сказав такие слова: «Не оставлю вас сиротами. Я постоянно буду с вами посредством Святого Духа. Я пошлю Его к вам. Он будет утешителем вашим. Он Меня вам возвестит. И се я с вами во все дни до скончания века». Очень многие люди на сегодняшний день полагают, что они идут за Иисусом. Но придет день, когда они начнут кричать: «Господи, не Твоим ли именем мы пророчили? Не Твоим ли именем чудеса многие творили? Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Он скажет им: «Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас, вы никогда не ходили за Мною. Раз Я никогда не знал вас, значит, вы никогда не были вместе со Мною, вы пользовались Моим именем». Поэтому, говоря эти места, я хочу привести ту книгу, которую мы сейчас с вами начнем разбирать дальше. «Начатки учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Это не значит, что сейчас все усвоили. Я понимаю, что очень для многих, а быть может немногих, это учение вызвало недоумение, привело их, быть может, к разочарованию, или, быть может, привело их в какую-то оппозицию, в какое-то противление. Поэтому я молился: «Господи, яви милость Твою и дай начать это же учение, но иным способом и иным образом». Дело в том, что какую бы книгу мы ни открыли, будет ли это книга Бытие, будет ли это пророки, будет ли это псалмы, будет ли это Евангелие, мы везде встретимся с этим учением. Я хочу сказать, что учение Иисуса Христа и мысль Бога, она не логическая мысль, она сверхлогическая. Она не против логики, но она независима ее. Иногда есть такие вещи в Писании, которые не поддаются логике, потому что они божественны. Мы знаем, что, допустим, одну булку логически невозможно или несколько хлебов преломить на много. Но вот она преломляется на много. И все насыщаются, и потом еще 12 коробов собирается. Соберите, чтобы ничего не осталось, и собрали 12 коробов. То есть это не логически, это сверх логики. Бог не против науки, но Он сверх науки. Поэтому мы должны обратить внимание на божественный язык. Язык Бога – образный язык. Слово «образный» – это говорящий образами, говорящий символами. Этот язык ненавидит дьявол, и он все сделает против этого языка, чтобы проповедь с этого места была не образами и символами, но чтобы на понятном таком нам языке, на человеческом. Господи, почему Ты притчами говоришь? Вообще учение и выданная притча Иисусом Христом было. «Отверзу уста Моих в гаданиях и в притчах, изреку сокровенное от создания мира». Готовы ли мы к образам и символам? То есть иногда у нас есть что-то запасено на данный образ, на какую-то часть, но не на все. Иногда у нас вообще нет, но иногда мы слышим и говорим: это не так, а как тогда? То есть, другими словами, либо мы должны поставить себя в такое положение и молиться, чтобы Бог просветил нас, чтобы нечто произошло с нами, потому что Слово Божие, которое проникает, оно идет как запах смертоносный, как запах живительный. Кто способен к сему? То есть, кто способен принять его как запах живительный для жизни, как покой, как мир несущийся? И кто способен? А кто не способен, то оно будет просто убивать. И человек не выдержит просто такого состояния, и он будет себе искать такое общество, такую среду, где нет образов и нет символов. Поэтому я хочу обратиться к новой книге. Книга Откровения святого Иоанна. Если у вас есть Библия, откройте, мы будем читать ее глава за главой, стих за стихом. Эта книга к последнему времени находится в центре урагана событий, которые происходят во всей Вселенной, не только в этом мире, но также и в мире, который стоит за гранью этой черты, в духовном мире. Сейчас все будет двигаться вокруг этой книги, и сатана старается умолить эту книгу. Иногда появляются кое-какие книги, выхватывается какая-то отдельная часть, то есть, ну, несколько слов каких-то, и вот на основании этих, я знаю, некоторые авторы пытались исследовать все, и слава Богу, что они пытались. Неважно, к чему они пришли, но они делали попытки к этому, чтобы постичь. Итак, мы начинаем читать эту книгу. Откровение святого Иоанна Богослова, глава 1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он, показав, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Итак, из этих трех стихов мы видим, что это откровение скрывалось в недрах Бога Отца. Оно не было известно еще Сыну Иисусу Христу. Но как только Сын получил его от Отца, Он сразу посылает ангела своего, рабу своему Иоанну, своему любимому ученику, который в это время уже состарился и был глубоким седым старцем, которому в это время было уже, быть может, под 90 лет, который был сосланным на дикий остров Патмос, скалистый, безжизненный. И вот он услышал там свидетельство, о котором мы сейчас будем с вами читать. Что хочется сказать? Здесь говорится: блажен читающий, слушающий слова пророчества и исполняющий, соблюдающий. Значит, здесь будут не только пророчества, здесь будут предписания, как нам жить. И потом само слово «блажен читающий». Я не знаю, кто ощутил счастье от чтения этой книги, кто наслаждался ею. Видимо, здесь заложено нечто другое. Здесь заложено то, когда вы читаете и понимаете. Если вы не понимаете, вы не будете счастливы, вы не будете блаженны, когда вы будете читать сию книгу. Потому что эта книга, богодухновенная книга, Петр пишет, что никакого пророчества в Писании, не только этой книги, вообще никакого пророчества в Писании нельзя понимать, сознавать самому собою, по той простой причине, что оно изрекалось святыми Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым. Следовательно, мы можем познавать Слово Божие только через откровение в Духе. Я не знаю, где еще столько символов и образов, как в этой книге. Существует очень много книг, но они говорят о прямых вещах. И в них мы можем видеть символы и образы. Но книга Иоанна, она говорит полностью образами и символами. Когда мы будем с вами рассматривать, каким здесь представлен Иисус, каким здесь представлен Бог, какой здесь представлена церковь, как здесь представлено учение, либо мы придем в восторг, либо мы придем в негодование. Либо мы будем счастливы, либо мы будем несчастны. Но Слово Божие говорит, что тот, кто читает эту книгу, значит, Слово Божие явно подразумевает здесь понимание ее. Вы будете понимать, когда вы будете слышать. И от этого вы будете счастливы. Ваше сердце начнет наполняться небесным счастьем, которое независимо от этих треволнений, тревог, которые мы встречаем на этой земле. Вы начнете жить и радоваться Богом. И поэтому Слово Божие говорит: блажен читающий, слушающий и соблюдающий. Поэтому эта книга пророчеств, предписаний, судов, наставлений, утешений, предостережений и так далее. Стих 4 далее. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Здесь мы встречаемся, что это послание было адресовано семи церквям, которые находились в Асии. Но я думаю, все вы уже достоверно уверены, что это послание адресовано Церкви Божией. И слово «семь» есть полнота. Все, что мы будем встречать в послании к этим семи церквям, мы можем обнаружить не только в нашей церкви или где-то в других церквях. Мы сможем с вами обнаружить лично у нас, лично в нашей церкви, в нашем храме, когда мы будем более близко приближаться. Иоанн здесь прямо повествует, что все мы являемся наследниками, что Он соделал нас с кровью Своею, омыл нас и соделал нас царями и священниками Богу нашему. И далее Он свидетельствует о Его скором и близком пришествии. «Се грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные, ей аминь». Как видите, Бог приходит, и второе пришествие Его – это не пришествие любви, это пришествие суда. Если бы Он пришел спасать и возлюбить опять их, то не рыдали бы пред Ним все племена земные. Но Слово Божие говорит, мир сейчас радуется, а вы плачете. Но когда придет время, Он будет плакать, а вы возрадуетесь, воссмеетесь. И этой радости никто у вас не отнимет. В настоящее время мы с вами свидетели той радости, которую уже практически отнять у нас никто не может. Но пока эта радость сокрыта в недрах, в глубинах нашего нового человека, нашего возрожденного духа. И иногда мы чувствуем, что бы с нами ни случалось, и это единственный покой, единственное утешение, единственная песня, когда мы думаем, все пройдет. Это скоро пройдет. Еще немного скорбей, еще немного недоумения, еще немного незнаний, и, наконец, все откроется, и все станет явным, все станет на свои места. И поэтому это успокаивает истинных детей Божиих. Стих 8. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Что значит Альфа и Омега? Вот Бог говорит, «Я есмь Судья, имя Мое Судья, я есмь Бог Любовь, имя Мое Любовь, я Бог Всемогущий, имя Мое Всемогущий». То есть у Бога очень много имен. Но вот здесь Бог дает себе интересное имя. Он говорит, «Я Альфа и Омега». Мы с вами знаем, что Альфа и Омега – это греческие буквы греческого алфавита, первая и последняя буква. Тогдашний мир, к которому обратился через Иоанна Бог, говорил на греческом языке. Греческий язык был всеобщим мировым языком. Римская империя, покорившая все окружающие царства и народы, сделала один язык для того, чтобы люди могли общаться между собою. И это было провидение Божие. Нам кажется, что Рим исполнял свою волю, чтобы возвеличить себя. Нет. Бог исполнял свою волю ради своей церкви. Он сделал доступным себя через один язык, чтобы все, изучив один язык и говоря на одном языке, могли общаться. И он обратился в это время не на еврейском языке. Он не сказал «я есмь Алеф», он сказал «я есмь Альфа». Он назвал греческую букву алфавита. Другими словами, Бог говорит, что Он является законодателем, или же Он является первым, который дал алфавит. Он является Альфой и Омегой не только в греческом языке, но и в русском, и в английском, и в китайском, и в японском. Он во всех языках Альфа и Омега. Не думайте, что люди сами от себя издали. Все то, что мы с вами можем читать и можем записывать, пришло с неба. В небе тоже есть алфавит. И там тоже есть Писание. И там есть книги. И там есть книга жизни. И раскрыты были книги, и иная книга была раскрыта, книга жизни. И кто не был записан в книгу жизни, я не знаю, каким там пером и каким резцом пишется, и какие это книги, но то, что мы сегодня имеем, есть прообраз. Вы можете прийти в какое-либо заведение и сказать, я такой-то, такой-то, отрекомендоваться, что вы посланник, вы посол, а вам скажут, а где предписание? Посмотрите сегодня, для того, прежде нежели будет подписана какая-то основная бумага среди высших дипломатов высшего ранга, посмотрите, сколько сборов бывает и насколько каждое слово проверяется, потому что это закон, то, что записано. Это уходит в аналы истории, потом на основании этого вы становитесь подсудны, вы подписались и будьте добры исполнить. Это прообраз записанного слова. Вот почему Бог возвеличил слово свое выше всякого имени своего. Вот почему Он сказал ему, то, что ты видел, запиши. Не надейтесь на то, что вы будете все время помнить. Запишите. В последнему времени Бог дал великое свое. Он дал возможности записывать речь не только на бумаге, но на видеокассетах, на магнитофонных кассетах. Он дал возможность записывать. Зачем Он это делает? Для того, чтобы мы могли постоянно видеть это пред собой, для того, чтобы мы могли этим жить, для того, чтобы мы с вами были счастливы. Это Он для детей своих сделал. Радуйтесь, говорит, что имена ваши в книге жизни записаны. Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, но радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Вот значит, что я есть им Альфа и Омега. Значит, символ законченного образования. Любое образование. Мы считаем человека, который умеет читать, писать, образованный человек. Но Бог является символом законченного образования. И выше Его никого нет. Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Я был в духе в день воскресный. Значит, он не был в теле, он был в духе. Был выступление. Быть в выступлении, быть в духе – это одно и то же, это значит выйти из тела. Значит, Бог дал ему это откровение в момент того, когда он его взял из тела. Он вывел его из тела для того, чтобы он смог воспринять это откровение. Разумеется, Бог мог сделать, чтобы он и в теле был. Я верю в это. Но вот Бог захотел, чтобы вот это чрезвычайное откровение, которое он дает ему, чтобы он его получил не в теле, а в духе, и он вывел его из тела. И он говорит, я в это время был в духе. Это было воскресенье. Я был вне моего тела. И он услышал опять эти слова, что я есть им Альфа и Омега, первый и последний. О чем нам говорит слово первый и последний? В действиях времени. Потому что там, где есть время, там есть начало, есть конец, есть первый и последний. В вечности этого не существует. В вечности не надо быть первым или последним. То есть говорить, я первый и я последний. А потом дальше что? Потом что дальше? А там дальше написано, а потом Сын передает всю власть Богу, и все во всем будет Бог, когда время закончится. То, что ты видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Итак, Иоанн встречается, и вот он описывает, чей это голос был, как трубный. Что значит трубный? Вообще, когда труба, это труба всегда это голос призывающий, голос о чем-то оповещающий. Призыв и оповещение. Мы знаем, что обозначала труба в народе Господнем. Эта труба постоянно оповещала. Народ не мог знать до тех пор, пока не будет звучать труба. Но эта труба оповещала о чем-то. Пусть народ еще не знал, но народ знал, что труба трубит тревогу, и вожди пошли туда, на сбор. Они сейчас принесут, что за тревожная весть. И поэтому Слово Божие говорит: блажен народ, знающий трубный зов. Это был трубный голос. Теперь, помимо этого трубного голоса, когда он обратился, он увидел 7 золотых светильников и увидел подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир. Падир — это одежда иудейских первосвященников. Не просто священника рядового, а священника первого, главного священника, начальствующего над всеми священниками. Священник, который обладал правом входить во святая святых. Все священники не могли этого делать в свое время, до тех пор, пока не была назначена череда. Далее он видит, что он был опоясан по персям, то есть по поясу, золотым поясом. Мы знаем с вами, что такое пояс. Опоясание чресел его истина, говорится о нем. Опоясание чресел его истина. Ефесянам 6 глава говорит нам, чтобы мы тоже припоясались истиною, одели пояс истины. Апостол Павел в другом месте говорит: припояшьте ума, чресла ума ваши истину. Что значит быть припоясанным? Это значит находиться в законе. Это значит быть ограниченным чем-то, ограниченным законом, ограниченным словом. То есть это говорит о том, что Бог ограничил себя своим словом, что Он действует в сфере своего слова. Он не действует вне сферы своего слова, которое Он послал нам или которое Он записал. Он действует именно в этой сфере. И то, что этот пояс золотой, говорится, что он божественный. Золото — это символ божественного слова, божественной истины. И эта истина божественная, святая, и ее невозможно изменить, она неизменная, поэтому она золотая. Далее мы видим, что голова его и волосы белые, как белая волна, как снег. То есть и голова, и волосы представлены здесь белыми. Белый символ справедливости и символ чистоты. Голова — это символ, мы знаем, это голова — символ правления всего, что есть. Вот мы имеем голову и наша голова. Христос говорит: я глава, а вы тело. То есть обычно к царю обращались как к главе государства, глава государства. От него исходят все повеления, от него исходят все постановления. И вот мы видим, что оттуда, откуда исходят все повеления, все постановления, все законодательства, он чистый, справедливый и святой, белый. Но волосы тоже, говорится, белые. Что такое волосы? Вы знаете, волосы являются символом чести и славы. В «Песни песнях» прообразно говорится о церкви, что царь увлечен твоими кудрями, что волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. То есть там опять говорится о том, что они белые. Мы знаем, что муж является славою Христа, женщина является славою мужа. И что волос этот, который является славою, что он покрыт, потому что он принадлежит только мужу, она принадлежит только для мужа. Именно отсюда взят этот мотив в восточных странах, что женщины не показывают себя, ни лица своего, ни волоса своего, ни головы своей никому, кроме мужу. Она только дома может снять эту чадру. А так она все время ходит, она принадлежит мужу, и это для мужа. И поэтому волос является славою и честью. На сегодняшний день это практически устранено. Сегодня это уже не существует. Но если мы углубимся хотя бы 100 лет назад, то самым сильным оскорблением для женщины было бесчестие, когда ей обрезали косу. Она была готова на любое бесчестие, только не на это бесчестие. Когда нужно было понести бесчестие, в Священном Писании говорилось: обрей волосы твои. Бог говорил пророку Исаии, Бог говорил Иезекиилю прообраз: остриги волосы твои. То есть острижение волос – это лишение чести и лишение славы. Народ израильский согрешил. Он был славою, он был честью в руках Бога. А теперь Бог говорит Иезекиилю: «Остриги волосы твои, раздели их на три части, сожги эту третью часть, а эту сделай осаду против этой части, а вот против этой части закопай, вот пусть будет то-то и то-то, и я пошлю вслед него меч, огонь, то-то и то-то». Итак, волосы — это символ славы и чести, и они у него тоже белые. Они тоже чистые, они тоже святые. Очи его, как пламень огненный. Кто может жить при пожирающем огне? Когда эти пламенные очи, огненные очи, смотрят на человека или встречаются с человеком, они судят его. Они проникают полностью, они видят все насквозь. Это символ огня очищающего, всевидящего и везде проникающего пламенных очей. Символ пламенных очей. Ноги его подобны халкаливану. Халкаливан – это драгоценный металл или же сплав металлов, но раскаленный, от которого обычно исходит яркий свет пламени. И вот здесь ноги его подобны халкаливану. Я хочу, чтобы вы представили, если вы будете представлять именно образ человека, у вас сейчас ничего не получится. Потому что то, что описывает Иоанн, то, что видел, символически описывается власть Сына Человеческого, или же его полномочия, его природа описывается здесь. Голос его, как шум вод многих. Если мы встретились вначале, он повернулся к этому голосу, этот голос был трубным, то теперь далее, когда он стал с ним говорить, этот голос уже стал как шум вод многих. Но вы же знаете, что так как звучит труба и как водопад падает, я думаю, многие из вас уже были свидетелями или видели, слышали рев водопада, рев волн падающих. И у вас невольно возникает, что это символ могущества и власти. Этот голос не только оповещающий, голос трубный, но этот голос могущественный и властный, символ могущества и власти. Но он мог распознавать этот голос, он мог понимать, что говорит этот голос. И когда, да, и из уст он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Меч с обеих сторон острый, он не имеет рукоятки. Иногда нам кажется, что меч, Слово Божие, которым мы воинствуем, он с одной стороны острый, то есть и отсюда острый, а здесь есть за что взяться. Но здесь говорится обоюдо острый меч, это значит, что у него нет рукоятки, за что можно было бы взять. Он острый с обеих сторон. Он поражает врага точно так же, как поражает и вас. Он выходил из уст Сына Человеческого и был острый с обеих сторон. Следовательно, этот меч поразил его в свое время, но вот он живой. «Был мертв и се жив во веки веков, и имея ключи ада и смерти», далее он скажет. Это говорит о судящем слове. Все мы с вами испытали на себе судящее слово Бога, которое вначале осудило нашу жизнь в этом мире и вывело нас из этого мира смертью Иисуса. Бог осудил Сына Своего в жертву за грех. И мы разбирали с вами, что там не только была жертва за грех, но там было благоухание приятное. Бог поразил его для того, чтобы наслаждаться благоуханием. Он разбил этот сосуд, чтобы можно было обонять это благоухание. И поэтому он проникает в наш дух, сокрушает его вот этим мечом, чтобы обонять благоухание. Это острый с обеих сторон меч. И другими словами, сейчас он уже не поражает его. Сейчас эта смерть, находящаяся в нас, уже не делает нам вреда, она только нам на пользу. Она уничтожает все то, что не является божественным. Все то, что не божественного порядка, она осуждает и приговаривает к смерти. И когда она судит и приговорит все к смерти, мы станем такими же, как Иисус. Мы сможем воинствовать этим мечом. Слово Божие говорит: не судите, да не судимы будете. Каким судом судишь, таким и сам будешь осужден. Это меч обоюдоострый. То есть ты можешь практически судить, если ты без греха. Вы можете осудить эту женщину в прелюбодеянии, если вы без греха. Но кто без греха? Нет людей без греха, и не только в прелюбодеянии, за любой грех. Но когда человек без греха, он имеет право судить, и тогда у него есть свет пламенных очей. У него тогда есть свет, и он знает, кого судить можно, и кого миловать, кого прощать. Бог обращает милость свою, и здесь он показывает, из уст его выходил острый с обеих сторон меч. В другом месте будет сказано, им он поражал народы. Но начал он поражать это с дома своего. Он говорит, время начаться суду с дома Божьего. Поэтому этот меч, о котором сказано, и тебе оружие самой пройдет душу, то есть с матери Иисуса Христа, и самому ему это оружие прошло душу, это было Слово Божие, и теперь это Слово Божие выходит из него, выходит к нам. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Мы знаем солнце, сияющее в силе своей. Оно создано для управления днем, оно создано для того, чтобы изобличать тьму. Когда только оно появляется, то все то, что любит жить во тьме, уходит. Этот мир является большим прообразом для нас. Существует очень много в этом мире насекомых и птиц, и животных, и зверей, которые ведут только ночной образ жизни. Как только наступает ночь, они начинают жить. То есть они начинают действовать, а так они спят, затаившись в своих норах или где-то в ветвях. Но когда приходит солнце, оно говорит, что ваше время закончилось. Кроты, ваше время закончилось, совы, филины, ваше время закончилось. И обычно только бывает, даже я сам иногда смотрел, включаешь свет, вот, или фонариком куда-то насветил и смотришь, все мошки начинают убегать, боятся света. Вот. Это прообраз для нас. Тот, кто боится света, он уходит. А есть наоборот, летят на свет. Вот увидели свет и к свету идут. Значит, есть в этом мире, есть и в нас. Есть такие люди, которые уходят от света, есть такие, которые идут к свету, чтобы были явны дела их, потому что они в Боге соделаны. Если что не так, все равно они идут к свету, они стараются делать в Боге так, как понимают и сколько понимают. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Что значит иметь ключи ада и смерти? Мы уже с вами знакомились с этим. Это говорит о том, что ключевые позиции ада и смерти находятся в руках Сына Человеческого. Что ключевые позиции больше не находятся в руках дьявола. Что дьявол теперь явился изгнанником во всех сферах. Не только на земле, но и в аду тоже. Он и в аду больше не господин. Это вообще, это сознание наполняет нас необыкновенным триумфом и славою. Дьявол даже в аду не является господином. По той простой причине, что там побывал Сын Божий. Он спустился туда и перехватил ключевые позиции ада. И, поднявшись, взломал это все. Вереи медные взломал. Разрушил державу смерти и оставил там свою печать. Свою печать. И теперь, когда дети Божии, они могут не бояться. Куда бы они ни пошли, они везде. Если они сойдут туда, в преисподнюю, Давид говорит, в преисподнюю, и там рука твоя поведет меня, и десница твоя удержит меня. Скажу, может быть, тьма скроет меня от тебя, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день. Давид пророчески восклицал, он видел Иисуса, он видел Господа, о котором сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног моих, твоих. То есть он видел это, что Сын Человеческий, то есть тот, кто произойдет от его рода, от него нигде нельзя будет укрыться. Он перехватит ключевые позиции ночи, тьмы, ада и дня. Если сатана являлся князем земли, то, разумеется, он являлся, безусловно, и князем в аду. Но теперь он нигде не князь. Навеки потерял свой титул и никогда его не возвратит. Иисус перехватил ключевые позиции ада. Далее этот голос Сына Человеческого, которого он увидел, и пал как мертвый, он положил на него десницу свою и сказал, не бойся. Он дал ему возможность, он даже в духе не мог выдерживать, несмотря на то, что был в духе. Не бойся, я был мертв и все жив во веки веков. И далее вот, что он ему говорит. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Другими словами, эта книга будет говорить о прошедшем, о настоящем и о будущем. То есть это не значит, что эта книга только будущего. Это не значит, что эта книга только чему надлежит быть вскоре. Здесь мы уже встречаемся, что ты видел, что есть и что будет. 2000 лет назад это произошло. Теперь мы с вами намного ближе, и мы с вами сможем посмотреть, что тогда было, и что вот за это время уже исполнилось. Нам легче будет разбираться, потому что мы уже немножечко знакомы с 12 учениями, что оно состоит из 12 учений, которые входят в 4, и в каждом из этих 4 по 3. И здесь мы увидим, как определенно, ясно вырисовывается эта сила, это величие, это слово Бога, которое будет судить, которое будет давать свои символы и образы для того, чтобы мы поняли, для того, чтобы мы стали счастливыми. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». У Бога нет семь церквей, у Бога одна церковь, мы знаем. Единственная, отличенная у родительницы своей. Представленная здесь семерка, она представленная просто полнотою. Почему именно семь? Потому что мы знаем, что седьмой день, суббота, является прообразом церкви Иисуса Христа. И поэтому их семь. Но это одна. Когда мы говорим о чем-то, и у нас появляется недоразумение, откуда три? Одно. Откуда три? Заметьте, Бог тройственен, и все, что Он будет делать, будет тройственно. Мы уже знакомились с вами с этим, но я думаю, что некоторым все-таки еще не ясна эта истина. Что такое тройственность? Что Его тройственность не только в Его природе, не только в нашей природе, но в Его действиях, в Его учении и в Его обетованиях, которые Он к нам послал. Поэтому здесь звезды – это состав руководства церкви. Это не те ангелы, которые являются служителями Бога, находятся пред Его престолом, но здесь ангелы церквей. Потому что те ангелы не могут грешить пред Богом, но здесь мы увидим, что эти ангелы, эти служители церквей находились не в надлежащем виде пред Богом. Что Бог осуждал их, что Бог обличал их, или же Его Слово обличало. Поэтому так будем дальше и рассматривать, потому что мы дальше будем встречаться опять с ангелами. И мы все время будем встречаться с цифрой 7 неоднократно. И я хотел бы, чтобы вы уже направили свои взоры туда и начали мыслить иначе. Что церкви принадлежит суд над этим миром, честь сия всем святым его. И каким образом она это будет совершать, эти суды, описано в этой книге. Какие предписания нам даны, какая победа лежит. Как мы должны побеждать? Что в последнее время должно развиться в этом мире? А тайна семи светильников, которые ты видел, суть семь церквей. И он увидел Сына Человеческого, который ходил среди семи золотых светильников. Это говорит о том, что Бог не бездействует в церкви своей. Нам кажется, что мы находимся в таком состоянии, плачем, и хорошо, что плачем, когда видим, что нужно плакать. Скорбим, и хорошо, что скорбим. На скорбящее сердце и на плачущее сердце Бог дает ответ. Он посылает сам эту скорбь, потому что Он отверзает очи наши, и мы видим, что надо плакать. Иисус сказал, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. Потому что настали темные времена. Они во все времена были темными, но последнее время будет особенно темным временем. Последнее время началось с момента пришествия Иисуса Христа в этот мир. Написано, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в жертву за грех, в подобии плоти греховной, и осудил грех во плоти. Значит, вот тогда пришла полнота времени. Следовательно, после пришествия Иисуса в этот мир, после Вифлеемских яслей, начался отсчет последнего времени. 2000 лет уже идет последнее время. Как вы думаете, долго оно будет продолжаться? Мы обратим внимание, что мы живем на последнем этапе последнего времени. В конце этого последнего времени. Если первая церковь жила в начале этого времени, мы с вами живем в конце этого последнего времени. И потому многие события, которые здесь описаны, уже сбылись, а многим надлежит сбыться на наших глазах. Начнем читать вторую главу, и мне хотелось бы сделать такое заявление, не знаю, согласны ли вы с этим, что то, что я уже сказал, что семь церквей, находящихся в Асии, находятся россияне по всему миру в настоящее время и принадлежат телу церкви, всем церквам, не только пятидесятникам, всем деноминациям христианства, всем, которые принимают Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Запомните, я никогда не говорил, что спасаются деноминации. Деноминации не спасаются. Деноминация вас не спасет. Вы можете принадлежать к пятидесятникам, к баптистам, католикам, к лютеранам, пресвитерианам, неважно, это вас не спасает. Вас спасает принадлежность рождения свыше. Новый ли вы род? Родились ли вы свыше? Приняли ли вы Иисуса Христа своим личным спасителем? Приняли ли вы одежду праведности и чистоты и святости? Не на основании своих дел, а на основании крови, которая омыла вас. Или же вы решили омываться своими праведными делами? Этот вопрос немаловажный для нас. Поэтому это обращение ко всем христианам независимо. Спасаются люди, не деноминации, люди из всех деноминаций. Христианских, повторяю, потому что не христианские деноминации, хотя они говорят о себе, что они дети Божьи, и хотя они тоже служат Богу, но мы знаем, что нет имени под небом, которым бы надлежало нам спастись. Нет имени. И вы, оправдывающие себя, даже христиане, законом отпали от Христа, остались без благодати. Даже христиане, даже называющие себя христианами, многие будут истреблены, и многие будут вдали от спасения, потеряют его только по той простой причине, что не только назывались христианами, но не захотели принять на себя оправдание даром. Апостол Павел говорит о Духе Святом: «Скажите, через дела ли закона получили вы Дух Святой? Или же по вере, через благовествование, верою, что это дар Божий?» Корнилий слушал Слово Божие в доме. И когда он слушал, Дух Святой, написано, сошел на всех слушающих. У них не было никакой подготовки, они не достигали ничего. Я имею в отношении крещения Духом Святым. Запомним одно, что и спасение, и крещение Духом Святым – дар Божий. И не только дар Святого Духа, но и все дары Святого Духа – дар. Дар не дается вам за ваши дела, за ваши заслуги, иначе он был бы уже не даром, а заслугой, заслуженной. То есть это было бы уже как нечто заслуженное, не как дар, а вот как за отвагу бывает, вот за то, что он заслужил что-то, а я не заслужил, а Бог мне дал. Написано, он принял плен и дал дары человекам, поэтому не приложено это. Мы должны это знать, если мы это не усваиваем, мы оскорбляем Святого Духа. Мы оскорбляем кровь завета. Мы не почитаем святыню крови, мы считаем, что Дух Святой дается только пятидесятникам. Дух Святой дается всем деноминациям, которые принимают его. Пятидесятники как таковые, и сама деноминация имеет, в общем-то, название свое не больше 100 лет. И даже этого нет, чтобы их стали называть пятидесятниками. Крещение Духом Святым со знамением иных языков началось в первом столетии и как будто бы прекратилось. Мы его нигде не слышим. Даже первые отцы церкви, тут уже второе столетие, Иоанн Златоуст и так далее, ничего не говорят о иноговорении. Они как будто бы его игнорируют, как будто бы оно замерло, прекратилось. Почему? По какой причине? И вот последнее столетие вдруг ознаменовано мощным излиянием этого потока крещения Духом Святым со знамением иных языков, как Дух дает провещевать. И на сегодняшний день, если бы мы внимательны были к информации, то, что происходит в мире, я уже говорил вам об этом, сегодня Бог крестит десятками тысяч католиков и лютеран. А пятидесятники называют себя пятидесятниками. И они говорят, что это принадлежит только им, и что только они спасаются. Но спасение – дар Божий. И написано, спасаются те, которые принимают Иисуса Христа как своего личного спасителя. Поэтому здесь, когда Бог обратился, Он обратился ко всем церквам. И мы увидим сейчас, что независимо от дарования всего, Бог имеет нечто против нас и против каждого. А если не имеет против нас, то значит имеет что-то все-таки сказать. утешить. Либо он нас будет утешать, либо подкреплять, либо поддерживать, либо будущее будет возвещать. Итак, ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Здесь Бог опять напоминает, и каждой церкви он будет по-особому напоминать свое имя. Вот Ефесской церкви, то есть, или вот характеру, мы увидим характер этой церкви, в чем был характер этих христиан. Почему Бог им сказал, я держу звезды в моей руке, то есть руководство находится в моей руке. Не думайте, что выпало что-то из моей руки. Я бодрствую над словом моим, я бодрствую над церковью моею. Все то, что происходит с церковью, мне неведомо. Я ведаю, я знаю, я бодрствую, я храню. И я в свое время приведу все к победе. И я хожу, я действую среди церкви, я не перестал действовать. Не думайте, что я перестал действовать, потому что вам так кажется. Я хожу посреди семи золотых светильников, я действую. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Дальше я пока не буду читать, чтобы не уйти слишком далеко. Вы знаете, когда Бог говорит, я знаю твои дела, когда Бог говорит, что я помню твой... А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Дальше я пока не буду читать, чтобы не уйти слишком далеко. Вы знаете, когда Бог говорит, я знаю твои дела, когда Бог говорит, что я помню твой труд, твои скорби, я помню твою жертву, твои затраты, что у меня ничего не выбывает, не думай, что я что-то забыл из твоей судьбы, из твоей жизни, из твоих скорбей, которые ты во имя меня посвятил. Ты страдал за меня, ты это делал. Я все это помню, это все предо мною. И в будущем ничего не пройдет. Я дам тебе самую благую часть, он сказал Петру, тех, которые во имя мое что-то сделали, что-то пожертвовали. Я во сто крат возмещу, я прославлю их. И тех, кто скорбели за имя мое, они утешатся. Я дам вам особую часть. Блаженны плачущие и алчущие правды. Блаженны изгнанные за правду, блаженны скорбящие. То есть Бог говорит об этом, что вы будете по-особому блаженны. Я вам дам особое блаженство. Я все это знаю. Сегодня Дух Святой говорит, знаю каждого в отдельности, и труд ваш знаю, и дела, которые вы совершили. Сейчас мы находимся здесь, иногда нам кажется, ну кто нас знает? Кто знает, сколько трудов, сколько мольбы, сколько посвящений было Богу, а здесь, ну там еще кто-то знал, а здесь никто не знает. Самому, что ли, выйти и начать свидетельствовать о себе, что я сделал для Господа? Так это не хватит времени, чтобы каждый друг друга заслушивал. Бог говорит и утешает нас. Я знаю. Успокойся. Ты, говорит, много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Настолько любил Господа, что даже не изнемогал. Вы знаете, когда есть энергия и вот этот заряд любви, то человек не изнемогает. Он может утомиться, но не изнемочь внутри. Как только чуть-чуть силы его приходят, чуть-чуть поспал, и он снова бросается и находит наслаждение в этом. Дух ненадломленный, дух бодрствует, любит Бога. И вот здесь он говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Вообще, когда говорится о любви, мы сразу перебрасываемся на наши эмоции и на наши чувства. О, да, кажется, мы уже не любим Господа так сегодня, как мы любили Его 20 или 30, 40 лет тому назад. Или 10 лет, неважно. Но первая любовь, когда мы пришли, мы помним, когда огонь ходил, мороз ходил по коже. Когда все тело наше было в огне, когда мы молились, когда мы призывали в этой сладостной мольбе, когда Бог отвечал на наши мольбы, а теперь настало время какого-то как бы мрака, холода, и мы не можем ни себя раскачать, ни других раскачать, и мы жаждем этого. И мы, кажется, говорим, что да, вот тогда было лучше, вот мы оставили первую любовь, вот надо любить Бога так, как тогда мы любили. Но Бог ничего не имеет против дел. Он говорит, я имею против того, что ты оставил любовь. Это говорит о том, что в начале нашей жизни Бог был идеалом нашим. Бог был алтарь, пред которым мы преклонялись и любили Его. Но вот прошло уже 10, 20, 30 лет, и дело Божие заменило Бога. Чтобы понять суть и смысл вот здесь, оставить первую любовь, это перенести взор с Бога на дело Божие. Бог хочет, чтобы мы делали дело Его, но Он будет против нас, когда мы перенесем наш взор с Его на дело. Когда мы будем делать, и ради дела будем делать, Бог будет где-то далеко уходить. Мы начнем страдать ради дела, мы будем делать все ради дела, и настолько, что Бог уже будет где-то стоять дальше. Вы знаете, Бог хочет находиться в центре. Он хочет, чтобы Он был на первом месте, а дело, Его дело, на втором месте. Вот чтобы Он, чтобы вот отношение к Нему правильное было, тогда мы будем делать правильно Его дело. Вот это Господь здесь имел в виду, что я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. И так, говорит, вспомни, откуда ты не спал. То есть ты был выше, ты теперь ниже опустился. Ты начинал духом, теперь оканчиваешь плотью. Вспомни, откуда ты не спал. Покайся, твори прежние дела, а если не так, скоро приду и сдвину светильник твой с места его. Вы знаете, когда мы возросли, то у нас есть положение, достоинство. По мере нашего роста наше достоинство возникает. И светильник — это наш дух. Светильник — Господень дух человека. И он этого нового человека ставит в какое-то особое достоинство пред своим лицом. Быть может, мы не имеем этого особого достоинства друг к другу, не замечаем, но в нашем духовном росте перед Богом каждый из нас имеет достоинство. Об ангелах павших сказано, которые не сохранили достоинства своего. Если тебе дано это достоинство, ты должен действовать сообразно этому достоинству. Если ты начальник, ты должен начальствовать с усердием. Если ты раздаватель, ты должен раздавать с радушием. Если ты судья, ты должен судить справедливо, не за взятки, не из скорости, не из лицеприятия. Твой суд должен быть, невзирая на лица, если от тебя требует суда, если от тебя требуется слово правды. Так и здесь, достоинство. И Бог говорит, я сдвину светильник твой с места, если ты не покаешься. Сдвинуть с места светильник, это значит убрать тебя с достоинства. Мы опять здесь встречаемся с мыслью, потому что судим обычно в двух категориях. Значит, это погибший. Сдвинуть светильник с места, это значит погубить. Нет, это не погубить. Бог не намерен губить детей своих, которые по невежеству своему, по неразумию своему. Я не думаю, что это было умышленным актом. Если бы это было умышленным актом, они видели, они бы это же не сделали бы. У них бы Бог все время оставался, но постепенно, незаметно это произошло. И потому Бог говорит, вспомни, откуда ты не спал, и твои прежние дела. Чтобы нашей целью, нашим образом был постоянно Бог. Мы можем потерять в деле, мы можем потерпеть во всем, но чтобы мы могли наслаждаться Богом, наедине с Ним, чтобы Он для нас был отрадою, чтобы для Него было больше времени и больше места, нежели для дела. Мы настолько можем быть увлечены делом, что нам некогда даже пообщаться с Богом. Встать так на колени или просто остаться наедине в комнате, или уйти куда-то в одиночество и походить, и понаслаждаться наедине с Ним. Вы знаете, у детей Божиих, у чад Божиих, рожденных свыше, такая потребность постоянно есть. Вы чувствуете, что вот вы делаете, а нет удовлетворенности. Вот вы делаете дело Божие, а нет какой-то удовлетворенности. Вот посмотрите на Иисуса. Я всегда творю, что угодно Отцу моему. Вот Он ходит, делает, а потом посмотрите, что Он делает. Он идет ночью к Отцу своему и наслаждается общением с Ним. Он не увлекается настолько делом, чтобы сейчас это отношение с Отцом затмились, и он только делал ради Отца. У него еще была и потребность общаться с Небесным Отцом. И написано, а ночью он уходил и молился. Пребывал в постах и молитве пред Отцом своим. Он наслаждался. Я думаю, вы испытали это, мне не надо вам говорить, что значит быть наедине с Богом. А если кто-то ради дела или из-за дела Божьего настолько захвачен в обстоятельства, будьте осторожны, чтобы не уйти, не удалиться. Лучше пусть немножко пострадает дело, но понаслаждайтесь Богом. Зарядитесь этой вечной энергией. И когда вы вновь выйдете на дело, вы будете оснащены пламенем энергии. И тогда смогут прикасаться к вам. И от вас будет исходить сила, как исходила от Иисуса. Если, разумеется, будут прикасаться сферами. Есть люди, которые прикасались к Нему без веры, и эта сила не выходила из Него. Есть люди, которые прикасались для того, чтобы осудить Его. И придет день, когда они будут осуждены. Но есть люди, которые прикасались с верой хотя бы к краю одежды. Пробирались сквозь толпу. Иногда и нам надо пробраться сквозь суету, работу, заботы, дело, которое на нас положили. Пробраться к Богу и сказать хотя бы к краю одежды. И вы увидите, как от Него исходит сила. Вы будете наслаждаться им. Вот это Господь здесь имел в виду, имея то, что ты оставил первую любовь свою. Не оставляйте его. Он Бог, ревнитель. Он ревнует нас даже к своему делу. Он настолько нас любит, что даже ревнует к своему делу. И вы сами знаете, что если кто-то делает дело между двумя любимыми, и если любимый увлекается делом, но не любимой, любимый начинает ревновать его, даже к своему делу. Она может ему сказать: дорогой, ты что, уже забыл меня, ты меня не любишь, или зачем мне там, вот, дело делом, но не забывайте, что Бог ревнитель, и Он ждет, Он любит, Он наслаждается этим общением. Самое лучшее общение, которое испытывает Бог, не во время дела, а во время того, когда мы наедине наслаждаемся с Ним и говорим: Господи, мне хорошо с Тобою. Господи, я не хочу уходить от Тебя. Можно я еще побуду с Тобой наедине? Когда мы ищем каждый момент, каждую возможность побыть с Господом наедине. Зайти в какую-нибудь комнату, зайти в какое-нибудь место, уйти и отдохнуть. Там мы отдыхаем от дела Его, которое Он дал нам с Ним. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит к вам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Впрочем, то хорошо в тебе, что ты ненавидишь дела николаитов. И даже ревнуя, и даже упрекая, Он все-таки хвалит нас. Он говорит: и все-таки мне нравится в тебе, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я тоже ненавижу. Вы знаете, николаиты, заметьте, это первый век. Еще совершенно даже не ушли те люди, которые видели Иисуса Христа лично во плоти. А уже в церковь вошло учение николаитов, дела николаитов, о которых Господь сказал: я тоже их ненавижу, и ты их ненавидишь. Что это за учение? Так как история говорит, словари говорят другие, что такое дела николаитов, я имею в виду библейские, евангельские, христианские словари, то это такое дело, то есть это такое учение, которое нечто себе позволяло в этом мире. То есть оно слишком легко смотрело на прелюбодеяние, оно слишком легко смотрело на пьянство, на блуд. То есть, ну, не придавала этому слишком такого большого значения, не стояла в такой чистоте. Вы знаете, когда мы говорим, что блудники и мытари вперед идут, Слово Божие не имеет в виду, что они идут блудниками и мытарями. Слово Божие имеет в виду, что они оставляют блуд свой, они оставляют мытарство свое, они оставляют пьянство свое, они оставляют воровство свое. Вот что оно имело в виду. Оно никогда не приводит вас и не оставляет такими. Но вот это учение говорило, что, ну, Бог есть любовь, в общем-то, Бог знает наши слабости, и поэтому, ну, Бог, в общем-то, и не взыскивает. Это учение сейчас опять набирает свою силу, что плоть и кровь Царства Божие не наследует, поэтому, если даже мы, ну, живем, то и ничего, вот мы в духе, главное, должны поклоняться Богу. То есть такое учение, которое много себе позволяло от мира, оно немножко вот с этим языческим миром смешивалось. Апостол Павел писал, возмущаясь, мы видим, что это было тут же, в первой церкви происходили такие вещи, некто имел женою жену отца своего, он говорит, это у язычника предка случается, то, что в церкви начинает проявляться. И мы знаем, что это такое. Я говорю, сейчас мы почти, мы не понимаем, что мы сейчас делаем, не сознаем. Но повторяю, когда Слово Божие говорит, мужчина, когда растит волосы, это бесчестие для него. Вы знаете, какие мужчины растили волосы? Те мужчины, которые в храмах Вала отдавали себя, заменяя естественное противоестественным. И те женщины, которые заменяли естественное противоестественным, обрезали косы свои. Но сегодня это совершенно, опять-таки, не является признаком этого. Я не хочу сейчас осуждать, но я говорю, что тогда было так. И в силу того, что тогда было так, это был признак, это был вызов, что я вот такая-то или я такой-то. Сейчас есть другие знаки, другие признаки, но тогда был именно такой признак. И поэтому Бог говорит, я тоже это ненавижу, и ты хорошо делаешь, что ты это ненавидишь. Бог хвалит. И вот меня всегда поражает Божественное Слово. Оно никогда не обличает с тем, чтобы одновременно не вознаградить тебя, не похвалить и не утешить. Вот оно утешило, сказало, что оно все знает, что оно все ведает. А только потом сказала, что оно все-таки огорчено, оно нечто имеет, оно ревнует нас к его делу. Вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела, то есть приходи снова ко мне наедине. И потом опять начинает вознаграждать и говорить, что, а впрочем, хорошо, что в тебе есть такое, которое и во мне. Я ненавижу, и ты ненавидишь, это хорошо и похвально. И далее оно провозглашает, кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Если мы будем победителями, если мы снова возвратимся к Иисусу, если снова сделаем Его предметом нашего обаяния, нашего поклонения, дам право вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вот это вот сейчас некоторые разделили, я еще хочу сказать одну мысль, церкви на периоды. Что якобы мы с вами сейчас живем в ладикийском периоде. Вот. А вот этого у нас нету. А вот этого Ефесского, то, что к Ефесской нету. Я хочу сказать, что вот все, что сказано к Ефесской и далее будет до ладикийской церкви, все живет в нас и все встречается среди нас и встречалось среди тех. Просто милость Божия показала полноту, что Бог обращается к церкви своей как к полноте, к семи, то есть к одной в то же время. Но все это есть в нас. И поэтому мы будем себя проверять. Вот не столько общество наше, сколько себя. Я могу проверять рядом сидящего, позволяет ли себе он. Но я скажу, позволяю ли я себе увлекаться делом настолько, чтобы забывать о наслаждении с Иисусом. А быть может, я вообще не знаю, что такое наслаждение с Иисусом. Может, для меня это вообще удивительная вещь, о чем вы говорите. Я просто хожу в церковь, я хожу, потому что я знаю, что если я не буду ходить, просто я окажусь в озере огненном. А мне не хотелось бы гореть. И я здесь, но я не испытываю никакого наслаждения, в общем-то. Меня полностью тянет мир, я полностью там, сердце мое там, а я здесь. Я не иду туда лишь только потому, что я боюсь. И такие есть. Такие люди еще не знают, как благ Господь. Они еще не знают, какое наслаждение пребывать с Богом. И поэтому все равно Господь их доведет до этого. Он все равно приведет нас к тому и даст нам почувствовать. Но мы сами должны устремиться к Нему. Мы сами должны пойти к Нему и найти с Ним общение. Тот, кто еще его не имел. Ну придите же однажды к Нему и скажите, Господи, ну все-таки я Тебя не знаю. Я вот Тебя не знаю. Я слышу, рассказывают о Нем братья, слышу, сестры говорят, вот я нахожу наслаждение в молитве, я наслаждаюсь Богом. Господи, я не знаю, что это такое. Бог выйдет к вам. Но прежде чем так сделать, Он говорит, кто любит меня, соблюди заповеди мои, и я явлюсь к нему сам. А в другом месте он говорит, мы придем с отцом моим, и вечерю у него сотворим. Вечерю, это Христос часто творил такие вечери, сколько был с учениками своими. То есть я буду обедать с тобою, я буду есть вместе с тобою. Вечерить, это не значит, ты будешь есть, а он будет не есть. Вечерить, это значит, ты будешь наслаждаться мною, а я буду наслаждаться тобою. Мы будем вместе наслаждаться. Я это сделаю. Но только ты сперва сделай вот это и вот это, если ты хочешь узнать знаки высшей любви, которая превосходит эмоциональную любовь. Она затронет наши эмоции, но на высшие эмоции. Мы можем идти к Богу независимо от наших эмоций, и потом наши эмоции трогаются. Я думаю, многие из вас испытали, вы шли к Богу без всяких эмоций. Не было никаких эмоций. Но когда вы пришли к Нему, и когда стали говорить к Нему, только заговорили к Нему, и только Он заговорил к вам, и ваше сердце растаяло, как воск. значит, вы знаете Господа, значит, вы испытали, что такое общение с Ним. Стремитесь в это общение и дальше. Стих 8, 2 главы Откровения Иоанна. Я смотрю на наше время уходящее и думаю, или продолжать дальше, или дать возможность вот, вопросам, или еще пройти нам Смирскую церковь. Как, друзья, вы утомились? Или еще немножечко успеем? Для вопросов меньше тогда времени останется. Или все-таки дать возможности вот по тому, что мы прошли? Давайте сделаем такое. Есть вопросы? Нету, да? Ну, тогда я буду продолжать. Или есть, там передают что-то в записку. Такой вопрос интересный. Где написано, что спасение – это дар? 1 Тимофея, 4 глава, стих 16, говорится, что это не дар. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Так. И Ефесянам, по-моему, если я не ошибаюсь, 2.8 тоже не говорится, что это дар спасения. А здесь говорится, что благодать и вера – это дар, а через это спасение, когда только ты в благодати. Вот интересная записочка, которая ответила сама на свой вопрос. Вот. Раз спасение находится в благодати, а эту благодать мы не можем приобрести за дела, потому что написано, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Ведь благодать – это дар. Само слово «благо» – дать, даром дать. Безвозмездно. Но вот представьте себе разбойника на кресте, зарабатывающего себе свое спасение. Чем он его заработал? Что умирал за убийство и за преступление. Вот. Следовательно, он получил оправдание даром по благодати во Христе Иисусе. Нельзя нам путать мысль, что спасение, которое мы получаем, что его надо потом удерживать. Это совершенно другая мысль. Вот здесь путаница немножко получается. Когда вы получили спасение, вам надо удержать его. А чтобы удержать вам его, вам надо проявить святость. Но вы уже можете ее проявить, потому что вы даром получили святое такое происхождение, и у вас есть возможности побеждать. Но не получив вы даровое спасение, вы никогда не сможете жить и никогда не сможете заработать своими делами, потому что делами не оправдается никакая плоть. Я извиняюсь, здесь записка и с этой стороны читать, а то я с одной стороны прочитал. Вопрос еще один. Как это понять? Незадолго до сего дня вы учили, что благословение просить не надо, а брать только верою, что мы уже благословлены во Христе Иисусе, Ефесянам 1.3. А теперь я от ваших уст слышу, что вы просите. Или вы, как апостол Павел, сделали для всех, чтобы приобрести, чтобы хотя бы некоторых. Не могу понять. Вы знаете, дорогие друзья, вот я, это благословение и это спасение, то есть и благословение, о котором здесь говорится, что его надо верою брать. Я правильно, его надо верою брать. Теперь Слово Божие говорит, как брать верою. Вот смотрите, Илье было сказано, чтобы он объявил Ахаву, что пойдет дождь. И он верою объявил, пойдет дождь. А потом уже после этого усиленно молился на горе. Взять верою благословение, это значит потом прийти и молиться. Иисус Христос с верою знал, что придя в этот мир, Он умрет и воскреснет. Он говорил об этом ученикам Своим. Однако в Гефсиманском саду написано, сильным воплем и со слезами принес молитву и прошение могущему спасти его от смерти. Но у него была вера, что он будет спасен от смерти. Зачем он об этом молился? Вера как раз имеет молитву для того, чтобы взять. Мы должны молиться, мы должны просить и объявлять и свидетельствовать, что мы имеем, и благодарить Бога в молитве за то, что мы имеем, и брать. Это не значит, если я не перечил ни своим словам, ни Духу Писания. Вот в этом вопросе именно. Так, еще вот одна записочка. Что значит сказанное вами тройственность Бога в обетованиях, которые Он нам послал? Вы знаете, это мне нужно возвратиться к тем 12 урокам, которые мы прошли, что в обетованиях. Его учение, это завет, это Его обещание, Его обетование, которое Он нам завещал в Духе Святом. Он сказал, сейчас вы не разумеете, а потом уразумеете после. Теперь, когда он ушел, то, разумеется, апостол Петр уже уразумел, что сделал ему Иисус. И он прощал, бесконечно прощал. Прощали все апостолы, прощали насмешки, прощали глумления. И умирая, эти святые мужи и эти святые жены на аренах римского цирка пели в своих песнях прощение своим мучителям. В этих песнях говорилось о любви к Иисусу и о прощении своим врагам, к своим мучителям. Прости им, они не знают, что делают, не вмени им моей крови. Об этом составлено много поэм, много рассказов, много песен, особенно первого века христианства, сейчас это уже как-то призабылось, но существует очень много. Поэтому тройственность Бога и в Его обетованиях, мы говорили, в учениях. Крещение одно, но мы встречаемся с тремя крещениями, Духом Святым, то есть водою, Духом Святым и огнем. И это сказано трижды в Писании, это не один раз сказано, дважды написано в Евангелиях. «Я крещу вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым и огнем». 10 глава, 1 послание к Коринфянам. «Все крестились Моисея в облаке и в море, три крещения». Если кто-то скажет, где три, чтобы оно было по Писанию, вот мы видим три крещения по Писанию. Но почему оно называется единым? Потому что суть одно, и крещение – это меч, который выходил с двух сторон острова. Вот именно крещение является мечом обоюдоострым, потому что оно предназначено для смерти. Мы уже говорили об этом, я не хочу повторяться. Вот. Существует благая, угодная и совершенная воля. Опять три. Вот. Существует три рождения. Есть вопросы, говорят, нету такого. В таком случае вы опровергаете тройственность Бога. Если вы не видите рождение к престолу, которое Бог открыл Иоанну на Патмосе, и родила она младенца мужского пола, и далее другие места Писания, но нет времени сейчас говорить специально. Я мог бы подготовиться по этому вопросу образами, местами, именно по третьему только, но мы уже его проходили, и если надо будет, будем еще разбирать. И тройственна его воля, тройственное его крещение, тройственна его смерть, и все, что в этом тройственно. Вот, допустим, некоторые из друзей смущаются и говорят, он учит, что будет три вознесения. Обетование Божие, что я не учу, что будет три вознесения. Вознесение одно. Не забывайте, что Бог вне времени. Когда Он говорит един Господь, и в то же время мы встречаемся с тремя лицами. Едино крещение, одна вера, но мы встречаемся с этой тройственностью. И я повторяю, что первое, там писано, когда Христос воскрес, многие святые воскресли с Ним. А где эти святые? Покажите мне. А теперь в Священном Писании явно показано две категории людей. То есть одна категория людей до годины искушения уходит, другая после годины. Я понимаю, я бью сразу по двум крайностям. Одна крайность говорит, этого нет, другая этого нет. Но меня это не смущает, и не смущает тех, которые это приняли. Но во всяком случае здесь тройственность, которая в одном. Оно все-таки одно восхищение. Не важно, что оно растянуто в промежутке маленького времени. Но это три. Но оно одно. И суть одно. Бог уже восхитил с собою, как первенец, как первый сноп. Он сам явился этим восхищением, Христос. И с теми немногими, которые воскресли. О святых написано. Теперь те, которые до годины воскреснут, не хочу сейчас приводить мест Писания, потому что первая глава Деяний апостолам прямо говорит, все Иисус, вознесшийся от вас, придет к вам точно таким образом, каким вы его видели восходящим. То есть апостол Петр говорит о нем, дам звезду утреннюю, которая предваряет восход солнца тысячелетнего царства, когда Иисус идет на тысячелетнее царство. В общем, мы будем этот вопрос разбирать по откровению опять. Мы столкнемся с ним. Только здесь он будет у нас немножко в другом свете, под другим уклоном. Мы здесь будем встречаться с тем, что мы должны знать с вами, с тайной зверя. То мы встречались все время тайной церкви, с тайной учения. Это таинство. А теперь мы будем знакомиться по откровению Иоанна, которое пошлет нас опять по всей Библии рассматривать все образы с образом тайны беззакония, Но и здесь мы будем встречаться именно опять с этой тройственностью, и поэтому мы ее повторим в другой раз. Ну вот еще одна записочка. Брат Аркадий, прошу помолиться моей дочери Наташе. Она больная, Саша. Но так больше пока не туда. Друзья, я понимаю, что вот этим ответом я не удовлетворил тех людей, которые подали мне записки. И я просто отвечаю то, что и раньше отвечал. Просто, если неправильно, быть может, меня поняли, быть может, удовлетворил. И дай Бог, чтобы удовлетворил. Но это не значит, что вот какое-то должно быть возмущение или вот что-то. Вы придите домой, станьте на колени, помолитесь и поищите все-таки по этим листам. Вот вы предлагаете место, которое мысль какую-то бросает. Но я ведь вот все привел тоже очень много мест, которые говорят по всему духу Писания, почему их три, что это просто божественная необходимость вот в этом тройственном учении. Поэтому я нового ничего не говорю. Некоторые считают, что я слишком упростил, это упрощенный, это не упрощенный путь. Потому что тут бы я перечил сам себе, то я говорю, что вот блудники и мытари спасаются, и тут же я Бога любовь заменил Богом судьей, понимаете, как? А как тогда они спасутся, если Бог судья? Если Бог судья, то вообще никто не спасется. Но я не понимаю, что Бог является только Богом судьей. Я уже говорил вам, здесь вот Бог предстал пред нами как Бог Альфа и Омега. Бог, который образование начал, Бог, который пишет, у Бога, которого есть небесный алфавит, небесные книги, потому у нас есть, и Он говорит, что в каждом языке я начальник каждого алфавита, каждой национальности, всех племен, языков и народов. Вот что я говорю, что у Бога много имен, и нельзя нам все время базироваться, Бог есть любовь, Бог есть любовь. На таком добреньком Боге мы далеко не уедем. Вот на таком именно добреньком Боге люди позволяют, раз Он есть Бог любовь, зачем вы заслуживаете что-то? Он любовь, Он все равно вас простит. Нет, вы опять заслуживаете. Эти люди обычно, которые говорят, что Бог не судья, а любовь, тем не менее стараются заслужить свое спасение, свое оправдание, заслужить Дух Святой, заслужить спасение и заслужить все. И они думают, что вот спасение только какой-то маленькой группки, вот только их, кого Бог выбил. Какую-то особую элиту из Советского Союза, от этого зверя. И теперь их поведет и поведет, и будет вести их до конца их жизни. И они будут по пути терять своих детей, своих родственников. А где они? Им же тоже Бог обещал. Вот. Или куда они попали, или почему, или где же все-таки этот путь спасения, или где это убежище, или где этот покров. Но мы не должны так понимать. Остались десятки тысяч братьев и сестер там. Остались те, которые сейчас еще каются. Америка полна христианами искренними и чистыми, и у них есть. Мы просто не знаем языка, не знаем культуры, не можем войти, думаем, что все у них так, у них не все так. У них есть много скорбящих, чистых сердец и душ, которые находятся даже в таких церквях, которые злоупотребляют так называемой харизматией. Вот. Поэтому есть святые везде, написано во всяком народе, боящийся его, приятен ему. И мы не должны это упускать из виду, что мы не единственная нация у Бога. У него много деревьев в его Едемском саду. И он спасет всех тех, кто возлюбил явление его. И всех тех, кто стоит у слова его и трепещет пред этим словом. Вот очень многие пророчества о последнем пути в Аравийскую пустыню. Как вы считаете, по Библии ли это или нет? Вы знаете, я не хочу огорчать святые чувства людей, искренних и чистых. Поймите, что здесь есть чистые, святые и искренние души, которые вполне искренне понимают, что это божественный путь в Аравийскую пустыню. Вот. И при том, ну нельзя нам основываться на одном месте Священного Писания, друзья. Христос прямо предупредил, берегитесь, скажут, вот он в пустыне, не верьте, не ходите, не ищите. Если он сказал в пустыне, допустим, вот, о пустыне там у пророка Исаии, то он не сказал об Аравийском, он просто сказал о пустыне. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, доколе не пройдет гнев мой, сокройся». Но это уже образ. Здесь вот эти люди, которые, в общем-то, не понимают символов и образов, почему этот символ и образ вот сюда присовокупили? Что вот именно так вот Бог. Я понимаю, что Бог действительно некоторых людей вводит. Не потому, что они лучше других людей. Он это все делает ради общей цели и общего дела церкви. Он имеет дело с каждым отдельным человеком. Действительно, Бог некоторым говорит, ведет их чудесными путями. И это Бог. Но нельзя возводить это в доктрину и в учение и захватывать всех, вот, и вся. Нужно подойти и посмотреть, что последнее время ознаменуется многими знамениями и чудесами ложными. То есть масса, лавина несущаяся пророчеств, лавина несущихся чудес и знамений наполнит последнее время. И вы знаете, очень многие не будут готовы встретить эту мощь, несущуюся со сверхъестественной области. Они будут увлечены ею. То есть, если они не будут увлечены чудесами и знамениями, они будут увлечены пророчествами. Они говорят, что нам чудеса и знамения, Бог нас ведет, и Бог нас поведет и далее. А как вас Бог ведет? Характеры ваши все еще с вами, вы все еще ненавидите, вы все еще завидуете, вы все еще осуждаете детей Божиих друг друга. Вы все еще такие же, а Бог вас все еще ведет в эту пустыню. Вот. Я знаю многих людей, многие люди выходили. Это были небольшие группки, вот, которые все-таки добирались вот, по пророчествам куда-то. Петр говорит, вернейшее пророческое слово. На одном месте нельзя базироваться. Нельзя базироваться. Скажут, вот он здесь не верьте, там не верьте. Вот в последнее время будет чем ознаменовано. Но что нам надо делать в последнее время? Я уже сказал, начало последнего времени, когда исполнилась полнота времени, Бог послал Сына Своего. Но теперь мы в конце последнего времени живем. Нам ли сейчас бегать в пустыню или восклонить головы наши и ожидать явления Иисуса Христа? Потому что идет далее учение, что вот именно там мы Его встретим, там мы изменимся и оттуда будем восхищены. То есть уйти из мира, уйти из мира. Да, мы можем уйти в пустынные места Канады, где-то избрать себе пустынное место. Ну, вы здесь можете забиться в какой-нибудь пустырь, купить фарму какую-то, и никуда не ходите, не общайтесь. Вы можете и здесь общаться, не общаться с миром. Но Слово Божие говорит, и Христос молится в 17 главе, «Не молю тебя, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Каким же образом, извините, вы будете городом, стоящим наверху горы, сияющим? Скажите, каким образом вы будете столп утверждения истины? А вот попробуйте в сердце беззакония утверждать закон Божий. Попробуйте, когда кругом все кипит, во лжи говорить истину. Странно, что эти люди, стремящиеся в пустыню, солгать дважды два четыре. Вот так для них солгать. То есть я вот смотрел по отношению к Велкеру, ну, сплошная ложь. И тут же пророчество в пустыне вот идет. Я не знаю, а Велкер куда вы с собой туда заберете, или как без Велкера? Ну, повторяю, есть люди, которые не причастны к этому, есть чисто искренне в это поддались. А есть вот такие, которые, в общем-то, себе думают, что они что-то особенное. И они возмущают, это в штыки, это вы такие, вы, вас Бог, все, вы погибшие люди, раз вы не хотите. Да и вообще с вами общаться, как с вами можно общаться, вы против такого великого движения. Это Бог все сделал, это Бог нас ведет. Вот он ведет вот, русских и украинцев, и то враждующих между собой. Вот, украинцы себе, русские себе. Вот. И как он, я не знаю, даже русских украинцев еще мирить там будет в пустыне. Или там тоже вот мы зоны разделим. А где эти англичане останутся? Или где американцы останутся? Японцы, корейцы, румыны где? Ну, у них отдельно вот так вот как-то. Я не знаю, друзья. Пересмотрите сами этот вопрос. Я мог бы, допустим, специально подготовиться, вот, чтобы отвечать по этому вопросу. Но думаю, что здесь даже не надо специальной подготовки. Я не осуждаю, я не сделал это путь насмешек или оскорбления личности, которые, допустим, слишком уверены. Я просто хотел показать такими образами, что, ну вы посмотрите, если вы чисты, то посмотрите, кто с вами идет в пустыне. Вот вы чисты, вот вы действительно, но посмотрите, кто идет. Я знаю многих людей, которые бесчестные в этом отношении, завистники, наглые, грубияны, невозможно вообще говорить. Речь вообще запачканная, грязная речь, блатная речь. Иногда смотришь, седой человек, а речь блатная. Сидит за кафедрой, когда этот козел говорит, закончит. Старец уже за 60, под 70 лет. А сидят дети впереди, говорят, ой, как этот дядя сказал, как этот старичок сказал. Ну давай, давай, давай, там еще. Валяй, валяй, валяй, что ты там навешаешь на уши. Это говорят те, которые стремятся в пустыню. Когда они выходят, их не узнать, они выходят, мы, вот, вытячивают как-то грудь. Нет никакого, а если смирение, то какое-то такое, а если доспехи, то вот мы там от голода где-то страдали, где-то там были, вот узик вот сюда-сюда почему-то прилепят. Бог потом в свое время все покажет, я, говорит, знаю. Поэтому я не обвиняю этих людей с одной стороны, но я не солидарен в том, чтобы вот так легко принимать пророчество просто на веру, не рассуждая с Писанием последнего времени, что нам нужно делать. Но я думаю, что у нас уже наше время истекло. Мы остановились Откровение 2 глава. Будем разбирать с 8 стиха дальше, значит, в следующую пятницу. А сейчас мы встанем, кому возможно, на колени, кому на ноги, и помолимся. Небесный Отец, с глубокой скорбью и с большим прискорбием я обращаюсь к Тебе. Ты знаешь, что у меня не было мысли не оскорблять моих друзей данными ответами, но я прошу, чтобы Ты Духом Твоим Святым сделал свое дело милости и благодати и утешил их, как мать утешает своих детей. Мы часто можем заблуждаться, мы часто можем оскорблять друг друга, но я прошу милости Твоей, Господи, по отношению к нам, чтобы и Ты явил ту Твою высокую милость, чтобы могли мы быть помилованы Тобою. Ты хочешь, чтобы мы миловали друг друга, чтобы быть помилованы Тобою, чтобы наша милость превозносилась над нашим судом по отношению друг к другу. Ты сказал, и потому узнают все, что вы мои ученики, что если будете иметь любовь между собою. Господи, я молю Тебя, чтобы свет Евангелия, свет чистого Твоего учения в эти уходящие последние сроки сжатого времени, которое Ты определил для нас, могли быть допущены для нас, могли быть доступны для нас. Я молю, чтобы Ты открыл сокровища Твои для нас в это время, чтобы Ты дал нам возможность наслаждаться все-таки Тобою. Научи нас, Господь, этому. Покажи нам, как Ты благ, как Ты прекрасен, как Ты величествен и как хорошо с Тобою. Чтобы мы, попав в общение с Тобою, забыли и пустыню, и рай, и смерть, и ад. Что мне на небе и с Тобою, ничего не хочу на земле. Тогда и пустыня будет глядеться раем, и тогда ад становится раем, когда Ты со мною спускаешься и в эти места. Я благодарю Тебя, что Ты ведешь нас по этим долинам, низинам, проводишь нас, и там дождь Твой покрывает нас благословением. Я благодарю Тебя, Господь, что с Тобою мы можем везде идти и везде спускаться. Я благодарю Тебя за то, что Ты не оставляешь нас никогда, в том случае, если мы сами Тебя не оставляем. Я прошу, Господи, чтобы Слово Твое могло возвеличиться в наши дни. Возвеличь Слово Твое. Возвеличь и прослав глаголы Твои, чтобы мы могли затрепетать и преклониться пред ними, и увидеть в них нечто величественное, и увлечься ими. Поэтому, Господи, я молю Тебя также, чтобы Ты простил меня для тех детей Твоих, которых я мог огорчить моими ответами. Я сделал то, что должен был сделать. Я сделал то же, что сделали они, не сказали свое, то, что, как понимают они, я сказал то, что Ты открыл мне. И поэтому я молю Тебя, чтобы не произошло между нами братоубийственной войны, и чтобы мы не уничтожили друг друга нашим разномыслием и нашим разным мнением. Но помоги нам возвеличиться любовью Твоею, вместить друг друга такими, какие мы есть, и служить Тебе, и стремиться к Тебе, и познавать Тебя и далее, и да прославится величие Твое, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.